Вот уже предание не темное, не сомнительное, а верное, чисто историческое. Монашеская жизнь на Валааме и восточное исповедание веры христианской в стране той процветали гораздо ранее и сильнее, нежели сколько мог бы заключить путешественник при поверхностном посещении края, при кратковременном взгляде на него. Надо посмотреть попристальнее, надо пожертвовать довольно времени, прислушаться внимательно к рассказам и валаамских иноков, и прибрежных жителей, из них извлечь сведения, достойные быть внесенным в скрижаль истории, достойные внимания современной образованности, памяти образованного потомства. Столько развивалась иноческая жизнь на Валаамском острове, что перекинула побеги свои через озеро, на противоположный берег, на котором стоит теперь Сердобль. На том берегу было 12 скитов, основанных валаамскими иноками, находившихся под управлением и духовным руководством игумена Валаамского. Жители берегов исповедовали православную восточную веру, заимствовав познание ее из монастыря Валаамского. По берегу до самого Кексгольма стояли храмы православные. Карелы этого берега Ладожского озера были православны, как православны теперь карелы противоположного берега, жители Аланецкой губернии. У тех и других один язык с самым малым изменением, не препятствующим понимать друг друга, беседовать друг с другом. Была у них и одна вера. Но пришло злополучное время. Финны склонились к учению Лютера. На местах, где красовались православные храмы, где совершалось богослужение православное, где божественная литургия роднила небо с землею, ныне стоят лютеранские кирхи, оглашаемые лишь тощую проповедью холодного пастора. Он, говоря народу в проповеди своей, одно поверхностное, ученое сведение об Искупителе и его нравоучении, говорит каждый раз как бы надгробное слово над утраченную истинную живую верою и церковью этими людьми и местами. Кроме устных преданий, единогласно свидетельствующих о факте, есть еще ему живое свидетельство. Это целые селения финлянцев, тысячи финлянцев, исповедующих поныне православную веру. Для них богослужение отправляется на славянском языке, по нашим церковным книгам, нашими священниками, которые произносят только поучение народу на его родном языке, финском. Трудно ли было шведам при этой простодушной вере ввести здесь лютеранизм? Им стоило только изгнать или убить священников русских и заставить лютеранского пастора маскировать своей проповедью страшную потерю, которая от времени и от того, что не была вполне понята, забыта. Надеюсь, что это сведение будет приятно многим. Едва ли многие знают, что в недрах Финляндии еще живо православие, что оно не вновь насажденное, живет там истори, остаток общей древней христианской религии, заменившей язычество. Многие из нынешних прибрежных финнов сохраняют любовь к церкви предков, отторгнутых от нее обманом и насилием. Они желали бы возвратиться в ее спасительные недра. Но никакой голос не призывает их, и они машинально влекутся в кирху Лютера, как бы по продолжающемуся еще действию насилия. Когда же совершилось злосчастное превращение? Религиозная участь Финляндского берега в союзе с участью Валаамского монастыря, из которого, видно, всегда текла, как из сердца, религиозная жизнь для всей страны этой, процветала и умолялась сообразно тому, много ли или мало сообщал ей сил Валаамский монастырь. В начале 17-го столетия шведский полководец Пантус де Лагарди, причинивший столько зла России, разорил обитель Валаамскую. Церкви и келии предал пламени, иноков — острию меча. Некоторые убежали, унеся с собою мощи святых основателей монастыря. Подобной участи подвергся и левый берег Финляндии. православные храмы сожжены, священнослужители убиты или изгнаны. Распространен между жителями лютеранизм, последователи которого дышали еще фанатическим пристрастием к своей лишь родившейся вере, готовившейся умыться в крови 30-летней войны. Достойно замечания, что селения, сохранившие православную веру, находятся не на самом берегу Ладожского озера, не на пути завоевателей, но глубже в Финляндии, за горами, за болотами, естественными оградами страны. Там затаились, спаслись они от взора и религии протестантов. В это время многие финны перебежали в Россию для сохранения веры. Встречаете их потомков православных в Новгородской и Тверской губерниях. Когда промысл оружием Петра Великого карал шведов за то, что они, вступив в Россию как союзники, вероломно попрали закон Божий и права народные, из союзников превратились в врагов и завоевателей, тогда Валаамский монастырь перешел обратно, вместе с Карелией, под родной ему кров русской державы, сиротствовав под державою чуждую около столетия. С 1717 года по призванию победоносного императора иноки Кирилла Белозерского монастыря пришли на пепелище бывшей Валаамской обители. Опять сооружен там храм Божий, поставлены келии. В царствование императрицы Елисаветы Петровны все строение, которое было деревянное, истреблено пожаром. Императрица возобновила монастырь на казенное иждивение. Строение, как и прежде, было воздвигнуто деревянное. Я видел рисунок этого монастыря. Мне он понравился. По моему мнению, деревянное строение идет к обители пустынной, какова Валаамская. Утешают взор хижины иноческие смирением своим, когда они срублены из дерева. Удобны они для занятий иноческих. Сохраняют здоровье, наветуемое здесь сырым климатом, резкими ветрами, самою пищей, подвигами, расположением духа, утончающим, измождающим плоть. Быть бы в Валаамском монастыре большому каменному соборному храму, который бы совмещал в двух этажах теплую и холодную церкви, ограде каменной, которая бы защищала внутренность монастыря от ветров, но именно келии могли бы быть деревянной, стоя в довольном расстоянии одна от другой, для безопасности в случае пожара. Они окружали бы церковь со всех сторон. Прекрасно это расположение. При удобствах им доставляемых оно изображает, что жители таких хижин, обращенных к храму Божию, имеют единственную целью служение Богу. Признали себя странниками на земле. Признали одною своей потребностью Бога. А потом вокруг скинии его поставили свои кущи. Так расположено строение в Глинской пустыне, в Белобережской, в Оптином скиту и некоторых других. Восстановление Валаамского монастыря производилось медленно, с успехом скудным. Он оставался долгое время малонаселенным. Не привлекались туда любители уединения по той причине, что для восстановления обители употреблены были иноки, недовольно обогащенные знанием иноческой жизни. Недостаточно для нравственного и духовного благосостояния обители одного уединения, хотя уединение и составляет одно из главных, основных условий этого благосостояния. При уединении необходимо духовное руководство и наставление для братьев. Без них уничтожаются все выгоды, доставляемые, собственно, уединением. Напротив того, духовное руководство и назидание переносят выгоды уединения в обители, стоящие среди селений и многолюдных городов. Так процвели монастыри, находящиеся внутри и в окрестностях Константинополя. Они произвели знаменоносных отцов, равнявшихся духовными дарованиями с отцами, воспитанниками пустынь бесплодных. Преподобный Нил Сорский, предисловие к словам. Проницательно заметил главную, основную нужду Валаамского монастыря митрополит Санкт-Петербургский Гавриил. Для удовлетворения ей он вызвал в 1785 году из Саровской пустыни